Глава 13. Строчки от пьяных слез уже стали расплываться перед глазами, но я упорно не выпускала из рук скоросшиватель. Не пойму, почему женщины хотят нас переделать и отказываются воспринимать такими, какие мы есть? Дама должна вдохновлять кавалера не только в жизни, но и в постели. У Ирки на это не хватает ума. Мне нравятся женщины, которые понимают, нужно любить не только душу мужчины, но и его член. Для мужчины член – его второе «я». Надо любить его в здравии и в болезни, в силе и слабости. Лично я свой член считаю по меньшей мере нефритовым стержнем. Мне дико приятно, когда девушка любит мой член больше меня. Девушка должна любить член по-настоящему, как человека. Боготворить, ласкать, целовать круглосуточно, постоянно думать о нем. Недавняя подружка шила моему члену различные одежки, наряжала его как ребенка и даже примеряла крошечные шляпки. У него были и меховые шубки, и курточки, и свитера, и даже вельветовые брючки. Она говорила, что будь у нее такая возможность, отрезала бы его и носила с собой постоянно в сумочке. У нас с ней был безумный секс. Кстати, у нее любой мужчина ассоциировался с его членом. Только взглянет на мужика, тут же представляет, какой у него член. Так вот, подружка утверждала, что у меня очень красивый член правильной формы, хотя далеко не самый большой. Она живет под девизом «Пиписька — это всегда хорошо, большая пиписька еще лучше, а стоячая — просто великолепная». Я где-то читал про женщину, которая коллекционировала слепки членов своих многочисленных мужей, потом делала их из резины и использовала для фантазий и воспоминаний. Очень берегла коллекцию, ведь для нее каждый член — кусочек жизни, образ определенного мужчины. Однажды я в сильном подпитии совратил девку, страшную как атомная война. Даже не могу описать, как мне понравилось кувыркаться с ней в постели. Трезвев поспешил слинять от нее поскорее, но потом стали происходить странные вещи. Когда я вспоминал о той страшной девке, в мой член вселялся настоящий дьявол. Я проклинал ее тысячу раз, но вопреки воле шел в магазин, покупал вино, конфеты, цветы и мчался к ней к черту на куличке, в тьму таракань, чтобы засадить ей еще разок. Не успевала она открыть дверь, как я заваливал ее прямо с порога на пол и трахал с пылом влюбленного юноши. Затем выпивал бокал вина, отказывался от ужина, ссылался на неотложные дела и мчался 3 часа обратно в Москву. Одна дамочка была психологом. Так вот, она поставила мне диагноз. Сексуальная зависимость. Мол, у меня слишком болезненное отношение к сексу. Не могу контролировать свои желания. Одним словом, я сексоголик. Я же не виноват, что нравлюсь женщинам. Во-первых, я высокий. Со мной женщина никогда не будет комплексовать и всегда может надеть туфли на каблуках. Во-вторых, девушек притягивает харизма. А она у меня ого-го. Плюс я состоятелен. Девушки ценят, когда у мужчины водятся деньги. Я всегда стильно с иголочки одет. Мои деловые костюмы шикарные, обувь безумно дорогая и от меня всегда пахнет элитным парфюмом. Женщины любят приятные запахи. А еще я умею очаровывать взглядом, умею быть нежным и страстным. Направляясь на свидание, я не надеваю семейные трусы. Мужчина смотрится в них дешево и смешно. Я никогда не кончаю в девушку. Только в рот, на грудь, на лицо или на ягодицы. Люблю курортные романы. Они приносят массу приятных воспоминаний. На курортах толпы одиноких, жаждущих любви женщин. А знакомиться там проще простого. В основном я охочусь на пляже. Товар лицом, так сказать. Помогаю намазать какой-нибудь незнакомке кремом от загара спинку и бегу вместе с ней играть в волейбол. На курорте у слабого пола бдительность притуплена. Да и время отдыха ограничено. Поэтому ухаживать особо некогда. События развиваются по ускоренной программе. Обычно после пляжной вечеринки я провожаю девушку до номера. У двери она дарит мне поцелуй, а через несколько секунд я уже оказываюсь у нее в гостях, в ее кровати. Думаете, как я туда попал? Да просто попросил разрешения пройти в номер и посмотреть вид с балкона. Я страстный любитель острых ощущений. Уж если и отрываться, то по полной. На отдыхе у мужчины появляется возможность перевоплотиться в совсем другого человека. Я, например, обожаю рассказывать бабам, что мне катастрофически не везет на хороших женщин, потому что всех интересуют только мои деньги. Мол, попадаются одни меркантильные стервы. А так хочется встретить одну единственную, неповторимую, ту, что отдаст мне свою душу. Дамочки на это сильно ведутся. Принимают подобную лабуду за чистую монету. Если в деловой, городской жизни мне нравятся элегантно одетые девушки, не выставляющие сиськи на показ, то на курортах я западаю на красоток, предпочитающих откровенные наряды. Просто балдею, когда девушка подает мне невербальные сигналы. Прикасается губами к бокалу так, словно целует, играет туфелькой, встряхивает волосами, кокетливо облизывает язычком губы. Такую хочется ласкать до умопомрачения, наговорить кучу нежных, ничего не значащих слов. Женщины падки на ласковые словечки. У меня их целый арсенал. Любимая, милая, желанная, потрясающая, восхитительная, очаровательная, сногсшибательная, сексапильная, величественная, не такая, как другие. Есть еще варианты. Зайка, рыбка, солнышко, звездочка, ласточка, кисонька, мусечка. Раз встретил бабу, которая терпеть не могла нежные слова в постели. Просила, чтобы я ругался матом, и при этом сама так материлась, как извозчик. Меня бесит, когда женщина начинает жаловаться, что мужчина после секса сразу засыпает. Считается, если парень захрапел, значит плохо к ней относится. И почему, как только у нас все заканчивается, у баб все начинается? «О боже!» — выдохнула я, ощутив приступ тошноты. Мне было больно, противно, но что-то тянуло меня к записям Мартина все равно. Секс — это всего лишь физический контакт. Эмоциональным он становится после определенного стажа отношений. А еще это способ общения и возможность лучше узнать друг друга. В моей жизни было полно девиц, к которым после секса у меня пропадал интерес. Но попадались телочки, с которыми хотелось трахаться постоянно. Особенно много было около скучных девиц. Побороть скуку помогает калейдоскоп партнерш. Я чувствую себя коллекционером, которому нравится спонтанный одноразовый секс. В моем понимании, секс-незнакомка дает много положительных эмоций. Смешно, когда девушка загоняет себя в придуманные рамки и не знает, как лучше предложить свои услуги. Тошно смотреть, когда девица изображает недотрогу, а сама при первой же возможности прыгает на первый попавшийся член. Меня больше привлекают тёлки, честно признающиеся, что хотят секса, а потом не бьются головой о стену и не винят себя за свою непорядочность. Только для дур слово «секс» ассоциируется со словом «дать». Для них это означает «сдаться», «быть побежденной». Чем плохо заняться сексом на первом же свидании? Кто решил, что это аморально? Для бабской психологии очень важен процесс сближения. И секс для женщины не просто секс, а обмен душевным теплом. Какие иллюзии? Разве это серьезно, когда баба сидит чурка-чуркой, чувствует, что мужик ее хочет, и начинает размышлять на тему, не использует ли ее приятель и будет ли еще свидание? Каждая рядовая сучка строит из себя богиню и требует подношений. Я уже давно осознал. Тёлок нужно трахать на первом свидании, иначе потом они предпринимают ненужную активность. Бабы должны понять своими куриными мозгами. Пылкие объятия на первом свидании вовсе не означают начало отношений. Это просто яркая вспышка между прошлым и будущим. Одним словом, мы любим трахать тёлок, а тёлки любят трахать нам мозги. Каждая хочет, чтобы они думали как о самой лучшей, и дает, потому что не может устоять перед возлюбленным. Секс движет человечеством. Именно после последнего сладострастного содрогания получается самый откровенный разговор. И даже зажатая девица становится раскованней и забывает хотя бы на время о своих комплексах. Я часто имел групповой секс не с проститутками и ничего не платил. Как-то с моим другом мы несколько раз трахали одну тёлку. Она возбуждалась от двух членов в 10 раз сильнее. Или вы думаете, у баб нет мыслей переспать сразу с двумя мужиками? Таких полно, и это не какие-нибудь продажные девки, а нормальные женщины. Просто многие боятся озвучить свои мысли, боятся, что их посчитают шлюхами или кто-то узнает эту тайну. Зато какие потом воспоминания? На всю жизнь, можно сказать. Ведь женщина орёт от удовольствия так, что соседи затыкают уши. Было время, когда групповушки были для меня обычным делом. Хотел еще раз испытать состояние, когда я первый раз занялся групповухой. Увы, не получилось. Все шло по нарастающей. Хотелось уже серьезных оргий, чтобы куча народа и все постоянно меняли партнеров. Пришло время, я попробовал и это. Нет ничего невозможного. Если захотел разврата, всегда можно его получить. Поняв, что не могу больше читать эту муть, я бросил искоросшиватель, подошла к мертвому Мартину и принялась пинать его в бессильной злобе ногой.